12. Она была девочкой, звали ее Дерин Шарп, и она была переодета в мальчишку. Алик шел к своей каюте твердым решительным шагом, хотя пол под ногами предательски плыл. Мягкое зеленоватое свечение коридоров ощущалось болезненно, тошнотно, как тогда, когда он впервые ступил на борт Левиафана. Он поднял для защиты руку, и пальцы скользили по стене, как у слепца. Фабрикатное дерево под ним подрагивало. Весь этот жидковатый призрачный корабль пульсировал чуждой жизнью. Он был заперт внутри чудовища, внутри кошмара. Его Алик, лучший друг, лгал ему с самого момента их знакомства. «Алик!» – послышался сзади взволнованный шепот. Часть его была рада, что Дерин идет следом. Не потому, что ему хотелось с ней говорить, а потому, чтобы снова и снова от нее отдаляться, идти прочь. И он шел. «Алик!» – повторила она, срываясь на плач в голос, которым можно было переобудить кого угодно. Алик был уже почти у офицерских кают. Пускай девчонка рыдает, чтобы они услышали. Ведь получается, она врала им всем. Своему капитану, командирам, товарищам по команде. Ее торжественная присяга к королю Георгу тоже, получается, пустой звук. На плечо ему легла ее рука. «Дурачина ты, принц, стой!» Алик обернулся резким рывком, и они в тишине воззрились друг на друга. Его жалило открытое созерцание ее резких, тонких черт. Невыносимо было видеть то, насколько же он был одурачен. «Ты мне лгала», — выдавил он наконец. «А то нет. Какую еще банальность сморозишь?» Глаза у Алика округлились. «У этой девчонки хватает еще духа дерзить. Вот и вся цена твоим разглагольствованиям о воинском долге. Ты вообще не солдат». «Я солдат, и причем хороший», — огрызнулась она. «Ты девчонка, одетая в мундир!» Алик видел, что его слова ее больно ранят, и снова отвернулся. Мелочное удовлетворение мешалось в нем с праведным гневом. Он не верил вплоть до этого момента ни газетной писанине, ни ее россказням экипажа про своего отца, ни даже шепотку проницательного Лори. Все это его не убеждало. Но она так легко откликнулась на свое имя. «А ну, повтори!» – процедила она у него за спиной. Алик продолжал шагать. Этот абсурдный разговор был невыносим. Все, чего ему хотелось, это добраться до своей каюты и запереть изнутри дверь. И тут его внезапно толкнуло вперед. Ноги запутались, и он упал на четвереньки, изумленно глядя в пол. «Ты что, ты толкнула?» Обернувшись, спросил он, глядя снизу вверх. «Да, я!» – ответила она, дико отвернув глазами. «А ну, повтори еще раз!» Алик поднялся на ноги. «Повторить что? Что я не настоящий солдат!» «Пожалуйста, ты не нас...» «Ай!» Алик шатнулся назад. От тычка в ребра занялось дыхание. От удара в живот он спиной укатился в каютную дверь. «Ого, крепко!» Алик сжал кулаки, чувствуя, как кровь закипает от гнева. На миг он отметил, что кулаки она держит чуть низко, да еще и подволакивает ушибленную ногу. Но еще прежде чем замахнуться, он понял, что сдачи дать не может. Не потому, что она девчонка, а потому, что ей уж очень хотелось драться. Она была готова на что угодно, чтобы чувствовать себя настоящим мальчишкой. Алик выпрямился. «Ты предлагаешь, чтобы мы уладили вопрос на кулачках?» «Я предлагаю тебе сказать, что я настоящий солдат». В полумраке он разглядел, что глаза у нее блестят от слез, и улыбнулся одними губами. «Вот так ревут настоящие солдаты!» Дерин забористо выругалась, большим пальцем смахнув со щеки слезу. Кулаки у нее были все еще сжаты. «Это не слезы, это...» Она вдруг замолчала в тот момент, когда у Алика за спиной творилась дверь. В проеме стоял заспанный доктор Баск в ночном халате. «Что здесь происходит, Шарп?» – спросил он с недовольным видом. Руки Дерин упали вдоль боков. «Ничего, сэр. Нам показалось, что мы слышали шаги кого-то из русских. Может, шпик или кто-то просто заблудился?» Ученая шишка глядел коридор в оба конца. «Шпик, говорите? Ну-ну. Уж вы при встрече попросите его, юноша, не поднимать лишнего шума». «Слушаюсь, сэр», — коротко кивнул Алик. «Приношу вам свои извинения». Доктор Баск ответил поклоном. «Не стоит, ваше высочество. Спокойной ночи». Дверь закрылась, и глаза Алика и Дерин снова встретились. Ее откровенный страх задел его душу. Она думала, что он все расскажет ученому. Ведь именно об этом она сейчас подумала. Алик повернулся и снова зашагал к своей каюте. Сзади слышались тихие шаги Дерин. Она шла, словно по зову. Алик тяжело вздохнул, напоминая себе разве что ноющей болью там, где она ткнула его в живот. Оставалось расставить все точки над «и». Подойдя к двери, он открыл ее и вытянул перед собой руку. «Дам пропускают вперед». «Да пошел ты!» – парировала она, но вошла первой, как ни в чем не бывало. Он зашел следом, закрыл тихонько дверь и сел за стол. За окном тихо плыла земля в пятнах снега, залитые лунным сиянием острова среди моря черноты. Дерин стояла посредине комнаты, переминаясь ноги на ногу, как будто все еще готовясь ринуться в драку. Никто из них двоих не свистнул светлякам зажечься. Алекс вспомнил, что Лори они оставили в мичманской столовой. Секунду он размышлял над тем, что вот, даже кроха-зверек оказался проницательней, изобличив перед ним Дерин. «Что ж, удар был неплохой», — признал наконец Алек. «В смысле для девчонки? Хоть для кого?» В ребрах и животе в самом деле побаливало. Он повернулся к Дерин. «Мне не надо было так говорить. Ты на самом деле хороший солдат. Я бы сказал, даже очень. Но друг у тебя не особый». «Откуда ты знаешь?» На щеке у нее блеснула слеза. «Я тебе рассказал все», — Алек говорил медленно, взвешивая каждое слово. «Все мои секреты». «Да, я ни один из них не выболтала». Он это проигнорировал, продолжая поочередно сгибать пальцы. «Ты была первым членом этого экипажа, узнавшим, кто мой отец. Ты единственная, кто знает о моем письме от папы Римского. Ты знаешь про меня все», — он отвернулся. «И ты не могла рассказать мне об этом? Ты мой лучший друг. В каком-то смысле, я бы сказал, единственный. И ты мне не доверяешь?» «Алек, дело не в этом. Поэтому ты лжешь для развлечения?» «Извините, доктор Баск, у нас, похоже, заблудился шпик», — Алек покачал головой. «Я вижу, для тебя это так же естественно, как дышать. Ты думаешь, я здесь для того, чтобы развлекаться?» Дерин подошла поближе к окну, кулаки у нее снова были сжаты. «Странновато, не правда ли? Ведь когда ты думал, что я мальчик, то говорил, что с моей стороны это чертовски отважно служить на этом корабле». Алек опустил голову, вспоминая ту ночь, когда Дерин рассказала ему о том, что произошло с ее отцом. Она задавалась вопросом, не безумие ли это, служить на корабле в полном водорода, как будто бы подсознательно ей хочется разделить отцовскую участь и погибнуть, как он. Быть может, это было и отвагой, и безумством. Она же девчонка, что с нее взять? «Да, все гладко получается», — вздохнул Алек. «Ты воздухоплаватель, потому что им был твой отец. То есть, если он действительно был твоим отцом?» Арин обожгла его взглядом. «Конечно, он был им, дурачина!» «Сослуживцы моего брата знали, что у Джасперта есть сестра, поэтому мы придумали еще одну ветвь семьи, только и всего. В твоей лжи есть определенная логика. Сейчас, когда Алек вновь стал об этом размышлять, гнев разгорелся в нем с новой силой. Так что обо мне ты думала, что я спесивый, изнешенный зануда принц, который тебя непременно выдаст? Не дури! Я видел твое лицо, когда нас в коридоре застукал мистер Баск. Ты думала, что тебе конец. Ты мне не доверяешь». «Опять ты рассуждаешь, как Думков», — укорила она его. «Я всего лишь опасалась, что он услышит наш спор. Мы выболтали достаточно, чтобы он сделал соответствующие выводы». Алек прикинул, что мог расслышать мистер Баск. «Лучше бы ничего». Дерин подтянула стул и села напротив. «Я знаю, Алек, что мой секрет ты будешь держать в тайне». «Как и ты, мой», — холодно крикнулся он. «Всегда. Так почему ты мне о нем не рассказала?» Она глубоко вздохнула и положила ладони на столешницу. Потом все время глядела на них, пока говорила. «Я уже готова была сказать однажды, когда ты первый раз оказался на борту. Когда ты подумал, что я могу получить на всю катушку за то, что тебя укрываю. Только, видишь ли, девчонку они бы повесить не смогли». Алек кивнул, хотя и сомневался, что так бы и было. «Измена есть измена, тем более государственная». «Невероятно, но придется признать, что эта девчонка ради него совершила измену. Она сражалась с ним бок о бок. Учила его хлестко ругаться на английском, обучала метать ножи. Она спасла ему жизнь, но при этом неизменно лгала о том, кто она на самом деле. «Когда мы были в Стамбуле», — продолжала Дерин, — «я думала, что мы никогда больше не вернемся к своим. Я много раз пыталась набраться смелости и признаться. И всего неделю назад в птичнике, после того, как Ньюгерк упомянул моего дядьку, я чуть тебе все не выложила. Но я же не хотела между нами все рушить». «Рушить все? Что ты имеешь в виду?» Она невесело покачала головой. «Да так, ничего». «Нет, видно, что-то есть». Она глотнула, сняв руки со столешницы, как будто резкость его тона могла ее напугать. «А ведь Дилан Шарп не боялся ничего, кроме, пожалуй, огня». «Скажи мне, Дерин». Произносить ее имя вслух было как-то непривычно. «Я боялась, что тебе будет слишком тяжело. В смысле, что я неженка, приз на горошине? Что моя чувствительная гордость будет уязвлена тем, что какая-то там девчонка умеет вязать узлы лучше, чем я?» «Нет, такое мог, вероятно, подумать Фольгер, но не я!» Алекс ощурил глаза, вновь чувствуя растущий гнев. Среди всех нынешних перипетий и раздумий он совсем забыл, что Дерин находится в размолвке с Фольгером. Теперь все становится так очевидно. Почему он мне ничего не рассказывал? Он не хотел тебя удручать. «Снова ложь!» – Алекс встал. «Я все теперь вижу. Вот почему ты помогла нам с побегом и почему хранила мои секреты. Не потому, что ты мой друг, а потому, что Фольгер все это время тебя шантажировал». «Нет, Алек, я делала все это потому, что ты мне друг и союзник», — Алек лишь тряхнул головой. «Как? Ну как я могу быть в этом уверенным? Ведь ты только и делала, что лгала». Долгое время Дерри не отвечала, пристально глядя на него через стол. По ее щекам серебристыми капельками катились слезы, а сама она сидела, застыв как статуя. Алек принялся расхаживать по каюте. «Так вот почему Фольгер ничего мне не говорил. Он хотел этим держать тебя на поводке. А ты все делала так, чтобы себя защитить». «Алек, Алек», — тихо сказала она. «Фольгер, может, и пытался меня шантажировать, но я была твоим другом еще задолго до того, как он узнал мой секрет. Как я могу тебе поверить? Ведь Фольгера не было с нами в Стамбуле. Или ты думаешь, что я спрыгнула с корабля и примкнула к той твоей драной революции из-за него?» «Откуда мне знать?» – он рассказывал по комнате со сжатыми кулаками. «Так вот, в Стамбул я отправилась не из-за твоего вельтграфа и не по какому-то там заданию. У меня и задачи-то не было добираться до города, а только до проливов. Ты же это знаешь!» Алек дернул головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Твоих людей схватили, а ты оказалась отрезана от Левиафана, поэтому у тебя не осталось выбора, кроме как присоединиться ко мне». «Нет, глупый ты принц, это я специально сказала офицерам. В порту Стамбула британских кораблей было пруд-пруди. Я в любое время могла на одном из них отчалить в Средиземное море. Но Фольгер сказал, что ты в опасности, что вместо того, чтобы прятаться, ты обоснуешься где-нибудь в городе и устроишь бучу. А я не могла допустить, чтобы ты проделал это в одиночку. Мне нужно было тебя спасти!» На последнем слове голос Дерин дрогнул, и она со всхлипом выдохнула. «Ты мой лучший друг, Алек. Я не могла тебя потерять. Я готова на все, лишь бы тебя не терять». Он смотрел непонимающе, застыв посреди каюты. Голос у Дерин звучал как-то совсем по-другому. Вообще, как голос другого человека. Явно не наигранно. Или же теперь, узнав, что она девчонка, он воспринимает ее слова и голос как-то по-иному. «Что значит потерять? Я ведь уже убежал!» Она выругалась, встала и двинулась к двери. «Вот и все, что тебе нужно знать, принц ты, недотепа. Что я твой друг. Пожалуй, пойду-ка я заберу нашего зверька, пока он сам нас не хватился, а то разбудит кого-нибудь ненароком». И ушла, не сказав больше ни слова. Алекс смотрел, как закрывается дверь. И почему это было для нее так важно? Встретиться с ним в Стамбуле. И не просто встретиться, а бороться с врагом, помогать ему в восстании, спасать наряду с прочим Левиафана. Вот уж действительно солдат так солдат. Первоклассный. И тут он в новом свете увидел то, как они встретились в стамбульском отеле. Как она посмотрела на него при встрече. Как она поглядывала на Лилит с подозрением, даже с ревностью. И в эту минуту он без всякого лори, проницательно нашептывающего на ухо суть, наконец понял. В Стамбул она явилась совсем не как солдат. И этот свой секрет она не выдаст ему, Алику, никогда и ни за что, по самой простой на свете причине. Дерин Шарп в него влюблена.